Глава 5. Семья зомби собралась вместе и направилась в сторону хижины. Они друг друга не узнавали, возможно, просто не могли. Их вел азарт или, быть может, голод. По мере приближения к дому их рычание становилось все громче. И в нем слышалось возбуждение. Ситерстона передернуло, затем он усмехнулся, отвернулся от экрана и громко провозгласил: «У нас есть победитель!» Толпа взбудораженно зашумела, они обступили Ситерстона и Хедли. Все они, затаив дыхание, ждали, чья ставка сыграет, и поглядывали на пачку купюр в руки Хедли. Это был ключевой момент, теперь можно было двигаться дальше. «Бакнеры, дамы и господа, побеждают Бакнеры!» Большая часть толпы разочарованно загудела. Многие рвали свои билеты и бросали на пол. Ситерстоун с изумлением посмотрел на Лин, которая отстраненно наблюдала, как люди мусорят прямо на пол. Проигравшие что-то бормотали, пожимали плечами и обменивались сочувствующими улыбками. В задней части диспетчерской несколько человек в рабочей одежде и поясах с инструментами вскинули руки и громко поздравляли друг друга. «Призываю проигравших сохранять спокойствие», — доброжелательно сказал Ситерстон. «Похоже, в этот раз побеждают ремонтники». Победители благодарно кивнули ему, и он откинулся в кресле, сверяясь с таблицей ставок. Каждый раз одно и то же — разочарование и ликование. В такие моменты он уходил в себя, отстраняясь от происходящего вокруг и гула толпы. И думал о том, что же все это значило. Таблица ставок была не просто развлечением, но и подтверждением того, что они делали что-то важное. В первой колонке таблицы были расписаны отделы, сделавшие ставки. Электрики, инженеры, охрана, зоологи и многие другие. В самом низу списка разместились отделы, отказавшиеся участвовать, но некоторые из их представителей не смогли устоять. Во второй колонке были перечислены различные опции: вампиры, оборотни, ведьмы, пришельцы, зомби, клоуны, призраки, ожившие чучела, деревья-убийцы, мутанты. Ситерстон закрыл глаза и глубоко вздохнул. Что все это значило? Он снова открыл глаза. Нельзя расслабляться. Работа была навалом. Он снова повернулся к толпе. И ремонтники разделяют выигрыш со стажером Рональдом. Он протянул часть денег ликующему парню из отдела ремонтников. Стажер Рональд пробирался к нему через толпу за своей долей. Он так и светился от счастья, но смущенно не отрывал глаз от своих ботинок. Когда ликование утихло, люди стали потихоньку покидать комнату. Кто-то качал головой, кто-то бубнил под нос. Веселье кончилось, пора и за работу. Ситерстон и Хедли обменялись улыбками. Ставки были высокими, их законные 10% приятно грели карманы. Каждый повернулся к своей приборной панели. Ситерстон занес руки над клавиатурой и уже собрался было переключиться между камерами, как вдруг его похлопали по плечу. Обернувшись, он увидел перед собой невысокую симпатичную женщину, чьи темные волосы были убраны в пучок. На ней был лабораторный халат, на шее висела маска. У нее были пронзительные голубые глаза. Ситерстон собрался было улыбнуться, но тут же почувствовал исходящие от нее волны гнева. «Нечестно», — сказала она. «Я тоже выбрала зомби». Ситерстон все же улыбнулся. Уж с этим он разберется. Он почувствовал, как Хедли тоже оживился. Он встал, подошел к таблице ставок и взял в руки длинную тонкую каску. Ему казалось, что с ней он выглядел более внушительным. Он услышал сдавленный смешок друга, но проигнорировал его. «Да, ты назвала зомби, но это семья зомби, реднеков, убийц!» Он постучал указкой по доске. «Совершенно ничего общего. Это как сравнивать слона и морского слона!» Женщина открыла рот, чтобы возразить, но потом поникла, развернулась и двинулась к выходу. Ситерстон почувствовал укол разочарования. Ему хотелось поспорить. Она была миленькой. А вдруг она начала бы материться? Ему нравилось, когда милые девушки ругались. «Приходи в следующем году!» — — крикнул он ей в спину. В ответ тишина. Труман отступил в сторону, позволяя женщине покинуть помещение, и закрыл за ней дверь. Через небольшое окошко он продолжал следить за ней, убеждаясь, что она и правда уходит. «Черт тебя подрал!» — со злостью подумал Ситерстон. Когда Труман отвернулся от двери и уставился на экран, под его маской равнодушия отчетливо угадывался страх, и Ситерстон прекрасно его понимал. Первое время он тоже с трудом пересиливал страх и сомнения. Он мог бы подшутить над солдатом, но тот ему нравился. «Они словно из кошмарного сна», — пробормотал Труман. «Нет», — возразила Лин. Она оставалась в диспетчерской, хотя все остальные уже ушли. Она дожидалась, когда стихнет общий ажиотаж, чтобы вернуться к работе. «Это они причины кошмарных снов. Все, что мы имеем, принадлежит древнему миру. Нам удалось сохранить их благодаря...» Она указала вниз. «Сам знаешь, кому». «Монстры. Магия», — произнес Труман. Его голос дрожал. «Ты привыкнешь», — сказала Лин и почти улыбнулась. «Вы привыкли?» — спросил Труман. Лин не ответила. Тогда Труман снова воззрился на экран, а Ситерстон повернулся к ним спиной. Немало ночей он проворочился без сна, размышляя о происходящем снова и снова, вспоминая свой первый раз. Немало. Он подошел к Хедли, неотрывно смотрящему на экраны с унылым выражением лица. Ситерстон знал, что его гложет. «Мне жаль, друг. Но он же держал раковину в руках!» «Я понимаю, всего пара минут могла бы все изменить». Хедли разочарованно выдохнул. «Эх, никогда я не увижу этого Какомена». «Мужик, ты радоваться должен», — ответил Ситерстон. «Это те еще твари, а убирать после них еще хуже». Хедли кивнул и пожал плечами, но Ситерстон знал, что каждый год будет повторяться одно и то же до конца времен. «Значит, Бакнеры, да», — сказал Хедли, указывая на экран. «Точно», — ответил Ситерстон. «Они, конечно, кучка деревенских дурачков, боготворящих боль, но...» И он улыбнулся. «Угу, это наша кучка деревенских дурачков, боготворящих боль», — продолжил Хедли. Он тоже улыбался. Они вместе вернулись к приборной панели. «Точняк, и работу выполняют на 100%. Ты прав. Можно сказать японцам, что они могут отдохнуть. Верно?» Со смехом ответил Ситерстон, он бросил взгляд на Лин. У нее ни намека на улыбку. Может, она и правда странный робот? Неужели один из них сбежал? Это же японцы! Как они, по-твоему, смогут отдыхать? Без понятия, ответил Хедли, усаживаясь поудобнее в свое кресло. Может, у них там групповые занятия гимнастикой? Да кто их знает? Ситерстон засмеялся. Я бы на это посмотрел, а ты... Он подошел к своему столу и ввел пароль от компьютера. Через мгновение центральный экран моргнул и сменил изображение. Вместо подвала дома перед ним предстал ярко освещенный школьный кабинет. Наверху что-то шевелилось. Это было похоже на какое-то черно-белое месиво, пульсирующее в углу класса. Несколько японских школьников, напуганные летящей в их сторону девушкой, отделились от остальных. Казалось, что девушка держится в воздухе на невидимых канатах, но Ситерстон знал правду. Ее бледное лицо распухло, черные глаза горели огнем, длинные мокрые черные волосы волочились за ней по полу, оставляя влажные следы. Казалось, что они живут собственной жизнью. Дети пытались открыть дверь кабинета, но та не поддавалась. За парящей девушкой стояло несколько черно-белых фигур, заляпанных чем-то красным. «Хм, неплохо», — сказал Ситерстон. Но он ощутил некий укол ревности. Нажав на клавишу, он вернул на экран изображение дома в лесу. Детишки выбрались из подвала. Блондинка меняла диск в проигрывателе, дверь подвала была закрыта. Сверху на нее поставили стол и стулья с кухней. Когда заиграла музыка, Ситерстон заговорил. «Ну что ж, да начнется конец». Марти плюхнулся в кресло. Он остался совсем один. Он отстраненно курил, смотря на остальных через пелену дыма. и пытался угадать, что же происходит. Он прикрыл глаза и попытался мысленно вернуться к началу. Сосредоточиться на происходящем без воздействия наркотика. Но громкая музыка врывалась в его мысли. Он чувствовал, как вибрирует пол под ногами танцующих. В итоге он открыл глаза, так ни до чего и не додумавшись. Играл очередной унылый говнорок, который наверняка включила Джулс. Марти даже не знал, кто исполнитель, хотя слышал эту музыку много раз. Его убивало то, что люди не могут слушать что-то более достойное. Наверное, у этих музыкантов были многомиллионные состояния и по 6 домов. После каждого концерта они уходили с дюжиной девушек, готовых на все. Секс-двигатель торговли. Он едва заметно усмехнулся, хотя эта мысль казалась ему более тревожной, чем забавной. Музыка без души не могла называться музыкой по определению. Дана придерживалась того же мнения. Марти наблюдал, как она сидела на диване, листая найденную книгу и прислонившись к Холдену. Она нахмурилась, и дело было явно не в танцующих. Здесь было что-то другое, и Марти безуспешно пытался отгадать, о чем она думает. Она тоже понимала, что происходит что-то не то. Он снова затянулся и задумался о том, не многовато ли он курит в последнее время. Джулс в танце описывала круги по комнате. Она определенно умела двигаться и знала это. У нее было великолепное тело. Однажды ему самому довелось в этом убедиться. Хотя воспоминания об этом, как и многом другом, были затуманены. Она активно работала телом, выгибалась дугой, откидывала длинные светлые волосы, покачивала бедрами, топала ногами и играла на воображаемой гитаре в стиле звезд MTV. Ее лицо покрылось испариной, из-за чего ее кожа будто сверкала. Она расстегнула пару пуговиц на блузке, демонстрируя чуть больше груди, чем нужно. Теперь было видно ее белье, а ее грудь эффектно раскачивалась. «Очаровательно», — пробормотал Марти. Но из-за музыки никто его не услышал. Но это было слишком. Джулс была милой и немного безбашенной, но честной и порядочной. Марти никогда бы не подумал о ней плохого. Курт танцевал рядом, в той неуклюжей манере, что так свойственно парням. Танцор из него был так себе, но он честно пытался и следовал хвостом за Джулс, пытаясь схватить ее за задницу, когда она не особо извивалась. Его руки ложились то на ее живот, то на ее грудь, когда она ему это позволяла. Она была обольстительницей, а он несчастным ведомым дурачком. Это выглядело бы жалко, если бы Марти не знал Курта. Уж кто-кто, а он точно не был жалким. Он вел себя так, как хотел именно в этот момент, и был доволен. Джулс направилась к дивану, обошла стол, пролив немного пива. В порыве танца она поднимала вверх руки и крутила бедрами. Остановившись перед Холденом, она исполнила короткий, но многообещающий танец на коленях, наклоняясь так, чтобы ее задница оказалась прямо напротив ее лица. Затем резко развернулась и закинула одну ногу на спинку дивана. Она изогнулась и провела рукой по ноге. «Нелепо же ты выглядишь», — подумал Марти, глядя на Холдена. Он смотрел куда угодно, только не на Джулс. Хотя Марти был уверен, что заметил, как пару раз его глаза останавливались на ее декольте и разок на промежности, плотно обтянутой джинсовыми шортами. Он обернулся к Дане, но та увлеченно читала дневник, не обращая внимания на представление. «Да, детка!» — заорал Курт. «Вот так, да, черт возьми!» «Да, неплохо», — отозвался Марти. «Можно подумать, ты бы отказался от кусочка этого пирожка», — ухмыльнулся Курт. «Может быть, мы не будем говорить о каких-то кусочках людей?» Марти снова взялся за косяк, вопросительно поднял бровь и сделал затяжку. Джулс отошла от Холдена к его явному облегчению и повернулась к Марти. Она неспешно двинулась к нему, поглаживая себя по животу и груди. Ее соски под блузкой затвердели. «Ах, Марти, тебе, наверное, так одиноко», — произнесла она. Джулс взяла из его руки самокрутку и глубоко затянулась. «Мы с Марти так любили друг друга на первом курсе», — небрежно бросила она через плечо. «Это всего лишь один раз было», — встрял Марти. «Я не покупал то кольцо», — Джулс надулась. «Мы ведь все еще близки, Марти», — спросила она, приблизив свои губы к его. И выдохнула ему в лицо клубы дыма. Джулс вернула ему косяк. Она скурила почти треть за одну затяжку, и Марти гадал, почему она еще не выкашляла свои легкие. Пританцовывая, она отошла от Марти и направилась к проходу между диваном и столом, где ее уже ждал Курт. «Эй, знаете, у меня есть одна теория», — заговорил Марти. «Мы спасены!» — заорал Курт, поднимая руки вверх и демонстрируя потные подмышки на футболке. «У Томми Чонга есть теория! Можешь рассказать ее яйцеголовому Холдену, если он, конечно, не шибко занят дефлорацией Даны!» Пару секунд она молча смотрела на огонь в камине, который почти погас, так как никто из них не подбросил дров. «Мы даже о себе позаботиться не в состоянии», — промелькнуло в голове у Марти. Дана посмотрела на него, а затем заговорила. «Джулс, ты прилечь не хочешь?» «Еще как хочет», — заявил Курт и потащил Джулс к кровати. «Живо, живо, живо, живо, живо, живо!» «А ну-ка, не тяни меня куда попало!» Джулс вяло сопротивлялась, но расстроенной не выглядела. Более того, ее слова звучали вызывающе. «Никуда попало, детка», — ответил Курт. «А прямо? Прям туда, на улицу, на звезды смотреть!» Обняв Джулс, он открыл дверь, порыв ветра на мгновение взметнул искры в камине. Когда они покинули дом, все в нем будто замерло, только играла музыка и потрескивали поленья. Дана вздохнула и пошла на кухню за пивом. Марти с трудом выбрался из кресла. Холден все еще сидел на диване, избегая встречаться с ним глазами, и постукивал пальцами по коленям. «Эй!» — начал было Марти, но Холден взял в руки дневник в кожаном переплете и стал листать его, останавливаясь то на одной странице, то на другой, будто нашел что-то интересное. «Круто было, а?» — сказал Марти. Но пока он шел к Дане, он понимал, что все это ерунда какая-то. Добравшись до кухни, он протянул Дане свой стакан, и та начала наполнять его. Она не смотрела на него и не произнесла ни слова. «А тебе не кажется, что творится что-то странное?» — задал он вопрос, удивившись тому, как резко он прозвучал. «Заговор?» — спросила она и улыбнулась. Но веселья в той улыбке не было. Ее красивое лицо выглядело озабоченным. «Ну, то как все себя ведут», — продолжил он. «Извини за подвал». Она вздохнула, махнув рукой в сторону Холдена с дневником. «Да все супер. Не...» — Марти вздрогнул. «Я хочу сказать, с каких пор Курт стал таким тупым альфачом? Он же ведь социолог и буквально напичкан знаниями. Теперь он называет своего друга яйцеголовым, хотя его голова не шибко-то на яйцо и похожа». Он посмотрел на Холдена. «Хотя, ну, если посмотреть под другим углом, что-то такое есть». Он улыбнулся и попытался повернуть голову так, чтобы она не казалась похожей на яйцо. «А Курт просто напился», — ответила Дана. «Я видел Курта пьяным», — ответил Марти. Он снова стал серьезным. У него разболелась голова. «Да и Джулс тоже. Это вообще не они». «А может быть, в этом дело?» Дана указала на косяк в его руке и отхлебнула из своего стакана. Пивная пенка осталась у нее вокруг рта, и Марти это показалось очень милым. «Это мой путь к просветлению, а не к искажению реальности», — ответил он. Марти оглянулся на волчью голову. Его все еще тревожил ее кровожадный оскал. «Лось! А лось! Хоть ты-то меня поддержи!» «Дана, ты не видишь главного. Мы все как марионетки». «Марионетки?» Он бросил на нее удивленный взгляд. «Тарталетки?» Переспросил он, нахмурился и схватился за голову, пытаясь вспомнить, о чем же он говорил. «Нужно немножко отмотать назад. Ты сказала, тарталетки? А что у тебя есть?» Дана засмеялась. «Марти, я тебя, конечно, люблю, но ты обдолбался». «Мы не то, кто мы есть», — сказал Марти, снова став серьезным. Он прикрыл глаза и попытался сообразить, откуда у него такие мысли. Его сознание разделилось, одна его часть пыталась поддерживать разговор, а вторая наслаждалась бесцельным сидением в кресле и беззаботным покуриванием. «Нужно почитать книжку с картинками». Он двинулся по коридору по направлению к своей комнате, чувствуя спиной взгляд Даны. «О чем она думает, эта великолепная Данна? Что никогда не будет моей?» Он не был в этом уверен. Он даже не был уверен в том, о чем думал он сам. Сейчас будет самое то прилечь, отдохнуть. Дать отдых глазам и мозгам. Отдыхать. Дана смотрела ему вслед. Он был милым и хорошим другом, ей бы не хотелось испортить эту дружбу чем-то большим. Да она и не думала о нем с такой точки зрения. Но обычно, даже на куренном, он не пугал ее так сильно. Когда она пару раз прикладывалась к его бонгу, она бледнела, потела, ее сердце сходило с ума, и в итоге она несколько часов лежала на кровати в ожидании, когда эта дрянь выветрится. Марти же был ветераном наркотических войн. Она никогда не видела никого, кто курил бы столько же, сколько он. Причем это не сильно-то влияло на его сознание. Ну, относительно. Теперь она осталась наедине с Холденом, и ее это вполне устраивало. Она приглушила музыку и обернулась на него в ожидании реакции. Но он был полностью поглощен чтением дневника. Так что она взяла два стакана с пивом и протянула ему один из них. Холден благодарно кивнул и так и не поднял глаз от книги. Когда он наконец заговорил, Данна точно не ожидала таких слов. «Боль одухотворяет плоть. Плоть возвращается или плоть превозносит боль». Похоже, он читал строки из дневника. Он сосредоточенно хмурился и водил пальцем по странице. «Это что?» — спросила она. «Да латынь вроде». «Ты знаешь латынь?» — изумленно спросила Дана. «Да не особо. Я в школе учил. Я даже удивлен, что хоть что-то вспомнил». Он отхлебнул из своего стакана, угрюмо покосился на книгу, а затем закрыл ее и бросил на диван. Упавшая книга снова открылась на той странице, которую он только что читал, но Холден этого не заметил. Теперь он смотрел только на нее. «Ну что ж, это было немного странно. Извини за сегодняшнее». Ее передернуло. «Да знаешь, прости их. Я сильно упаду в твоих глазах, если скажу, что мне это все нравится». «Нет, не думаю». Она неспешно потягивала пиво и наблюдала, как Холден встает и направляется к камину. Он подбросил дров в огонь, поправил их кочергой и подул на едва тлеющие угли. Появились крошечные язычки пламени, от камина снова повеяло теплом. И Дана расслабленно откинулась на подушки. Холден снова сел рядом с ней, ближе, чем раньше. Его рука легла на подушке дивана за ее спиной. Он не особо скрывался, и его рука коснулась ее плеча. Дана наклонилась к нему, ее голова легла ему на плечо, в голове пронеслась мысль. «Может быть, вечер не так уж и плох? Курту просто нужно проспаться, Джулс переволновалась, а Марти... Марти просто накурился». В камине весело трещали поленья, а Дана думала о словах, что прочитал Холден. «Боль одухотворяет плоть». Несмотря на то, что от камина распространялось тепло, по ее коже побежали мурашки. Джулс бежала, ее кожа была влажной от пота, и ночной ветер охлаждал ее. Казалось, что все ее тело было покрыто льдом. У нее за спиной раздавались тяжелые шаги, они были все ближе, и она снова прибавила скорости. Темнота нисколько ее не замедляла, паутина не прилипала к ее лицу и шее, пока она петляла между деревьев. Возможно, она была более пьяной, чем ей казалось, а возможно, ее просто возбуждала погоня. Погоня всегда важнее самой добычи. Возможно, именно поэтому она так легко крутила парнями. У нее была привлекательная внешность, она и сама это знала. Но еще она знала, что нужно парням, лучше даже их самих. Одно дело неспешно идти в никуда, а другое — мчаться наперегонки к цели. Она продолжала бежать, ее дыхание сбилось от смеха, Джулс обогнула озеро справа и углубилась в ту часть леса, которую они еще не видели. Стоило ей на мгновение замедлиться, как рука Курта обхватила ее за талию и подняла в воздух. Она дергалась и вырывалась, когда Курт поставил ее на землю прямо перед собой. В другой руке он все еще держал стакан с пивом, большая часть содержимого которого давно вылилась. Но на дне еще кое-что плескалось. Он ухмылялся, тяжело дышал. Джулс не была уверена, что видела его таким раньше, но она остро ощутила, что он какой-то другой, более грубый. То, что было днем в душе, похоже, было только прелюдией. «Иди-ка сюда!» — прорычал он, притягивая ее к себе и разливая остатки пива. «Ай-яй, только не на меня!» «Ну, раньше-то ты об этом не возражала!» «Я пиво, свинья!» Джулс извивалась в его руках и хихикала. «Неужели я пролил пиво на твою блузку?» Он крепко ее поцеловал. «Ну что ж, похоже, придется ее снять!» Он отшвырнул стакан и занялся пуговицами на ее блузке. Она игриво отстранилась, ткань затрещала. «Ну не здесь же!» — засмеялась Джулс. «Ой, да ладно тебе!» — он умолк и осмотрелся по сторонам. «Мы тут же совсем одни!» — он распахнул ее блузку, но она отступила назад и снова запахнула ее, наслаждаясь последними мгновениями игры. Она страстно желала его, но не хотела бы испортить все удовольствие, поддавшись ему слишком быстро. Курт тоже это понимал, он практически озверел от похоти. «Не холодно», — она надула губы, а Курт медленно надвигался на нее, словно большой медведь. «Вот идет мой медведь». Зрители разочарованно выдохнули. Девчонка отпрянула и прикрыла грудь, хотя все они видели капельки пота на ее лице. Все шло гладко, все было по плану, но Ситерстон намеревался ускорить события. Времени было все меньше, а он хотел видеть... «Ну ладно, ладно, хватит», — провозгласил Хедли, встав из-за стола. «Все вон! У вас что, работы нет?» Он махнул рукой в сторону выхода и кивнул Труману, чтобы тот придержал дверь. Ситерстон с улыбкой поймал себя на мысли, что Хедли тоже не любит смотреть на потрохушки, когда вокруг толпа народа. Когда все разбрелись, его друг уселся обратно в кресло и повернулся к нему. Ситерстон понял, о чем хочет спросить Хедли. «У нас же климат под контролем?» «Разумеется», — ответил Ситерстон, ухмыляясь. Он уже начал незаметно повышать температуру. Открыв программу на компьютере, он подвинул ползунок еще немного. «Через пару минут там будут тропики». «Ай, замечательно», — ответил Хедли. Он вернулся на свое рабочее место и усердно щелкал по клавишам. «Так-так, выпускаем туман с феромонами». «В этот раз химики превзошли себя», — подумал Ситерстон. «Я заставлю Тома объявить Снежной Королеве благодарность». Сейчас ему предстояло протестировать их работу. С этим туманом вечно были какие-то накладки. Одно лишь дуновение ветра, хотя они и держат климат под контролем, он был неполным, и вся работа шла на смарку. Но в этот раз... В этот раз у него было хорошее предчувствие. Все пройдет гладко. Он улыбнулся. Он уже давно поборол чувство вины за то, что должно было случиться после. «О, черт, становится жарковато», — подумала Джулс. Воздух вокруг них заполнился туманом. Наверное, из-за этого стало теплее. Жар овладел ее телом. Пока уже хватит с этим тянуть. Она вдыхала горячий воздух, все еще кутаясь в свою блузку, но она чувствовала, как нарастает жар внизу живота. Ноги подкашивались, пальцы покалывало. Она открыла глаза и посмотрела на Курта, который также сгорал от страсти. Он подошел ближе, чтобы поцеловать ее. Тогда она распахнула блузку, обняла его Ее руки скользнули под его рубашку, поглаживая мускулистое тело, влажное от пота. Их губы встретились, и страсть поглотила их. Джулс не закрывала глаза, любуясь Куртом и наслаждаясь окружающей обстановкой. Было так тепло, так комфортно, так удобно для любви. Она потянула его рубашку на себя, ткань затрещала, оторвались пуговицы. Его низкий смех только подначивал ее тянуть сильнее. «Здесь так темно», — еле слышно сказала она, выражая последний слабый протест. «Я еще могу напороться на какую-нибудь корягу. Пойдем в дом». Хотя в ее голове была лишь одна мысль. «Возьми меня, трахни меня». «Детка, мы здесь именно за этим», — горячо выдохнул Курт. «Это же так романтично». Курт развернул ее, одну руку положил на плоский живот, а второй принялся аккуратно стягивать блузку. Он знал, что это сводит ее с ума, и легонько покусывал то за шею, то за плечо. Ее ноги подкосились, и он подхватил ее. Ее дыхание участилось, и... Ситерстон прокашлялся, пытаясь скрыть смущение. Он считал себя профессионалом, но это, черт возьми, было слишком. Качок был полным придурком, но девчонка-то была просто великолепна. Он подумал, что химики немного накосячили с составом тумана, но он был готов им это простить. «Музыка, лунный свет, любовь и романтика», — пропел он себе под нос, нажимая какие-то клавиши, настраивая панель управления. На большом экране стало видно, что за стоящей парой трава и мох будто засветились мягким светом. Совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы привлечь их внимание. Но они даже бровью не повели. Ситерстон откинулся в кресле и хрустнул костяшками пальцев. Он бросил взгляд в сторону Хедли. «Ну?» — спросил он, кивая на экран. «А?» — Хедли кивнул. «Черт побери, а это хорош?» — подумал Ситерстон. «Ну а теперь...» От желания кружилась голова. Курт уложил ее на землю. Трава и мох казались им намного мягче и теплее матраса на кровати в доме. Ничто не скрипело, воздух был заполнен нежными ароматами природы, и они принялись изучать тела друг друга. Она приподнялась на локтях, они перекатились. Теперь Курт был снизу. Она провела рукой по его животу и запустила ее под пояс. Курт затаил дыхание. Джулс на мгновение замешкалась, а затем обхватила его. Курт застонал. «Ой, твою ж, она возбуждена не меньше моего». Он запустил руки под ее рубашку, и она принялась за работу. Ситерстон подкрутил влажность всего на одно деление. Многие не посчитали бы это необходимым, но именно поэтому он и был лучшим в своем деле. Он делал не просто работу. Он был искусным художником, которого волновал не только результат, но и процесс. Он-то знал, что погоня намного важнее самой добычи. Ситерстон что-то бубнил под нос, затем присвистнул, оглянулся на товарища, и они обменялись довольными кивками. Они были прекрасной командой. Если бы он облажался, Хедли бы его подстраховал. Обратное тоже было верно. «Ладно», — тихо сказал Хедли. «Сиськи. Сиськи. Покажи, что у тебя там есть», — пробормотал Ситерстон. Сзади послышалось неловкое покашливание Трумана. Ситерстон знал, что этот момент рано или поздно наступит. Он чувствовал смущение паренька, а также его неуверенность. Он не был первым. Большинству новичков давали простые задания за пределами диспетчерской, чтобы они не могли наблюдать за происходящим и не знали, к какому результату приведет их работа. Но были еще двое, которые зашли очень далеко, но отказались двигаться дальше. О них позаботились. Ситерстон даже имен-то их не помнил. Но он дал себе слово помогать новичкам преодолевать их страхи. «А нам обязательно смотреть», — начал было Труман, но Хедли его прервал. «Смотрим не только мы, малыш». «Главное, чтобы клиент был доволен», — добавил Ситерстон, поглядывая на солдата через плечо. «Ты же понимаешь, что на кону?» «Простите», — кивнул Труман. Ситерстон повернулся обратно к монитору, подумывая, не попросить ли кофе. Но он подумал, что... Желание сводило с ума, дыхание все учащалось, она страстно хотела его. Джулс приподнялась, чтобы он мог снять с нее шорты. Он подался вперед, провел языком по бедру, ухватился зубами за резинку трусиков, оттянул ее и отпустил. Так громко хлопнуло по животу Джулс. Она засмеялась. Его рычание стихло, когда его лицо оказалось между ее ног. Джулс чувствовала прикосновение его языка и откинула голову назад. Труман охнул, но Ситерстон не обратил на него внимания. Одна из проблем с любым новичком – это первое порно. Они притворяются, что понимают, какова их цель, но мысль о том, что очередную красотку сожрут заживо, сводит их с ума. Ситерстон что-то подкрутил, нажал какие-то клавиши, проверил показатели, все было в норме. Труман снова охнул. Хедли прибавил звук, диспетчерская наполнилась стонами, и Ситерстон ухмыльнулся. Этот засранец издевается над мальчишкой. Хотя... Хедли это тоже изрядно веселило. Ситерстон думал, что так поступил бы любой женатый мужчина. Ведь это не запрещено, это всего лишь работа. На мгновение он представил на той поляне себя и Лин. А его лицо было между... Но сейчас нельзя отвлекаться. «Неплохо», — сказал он, снова проверив показатели, напивая себе под нос. «Очень-очень неплохо». Джулс села и оттолкнула Курта, расстегивая последние пуговицы блузки. Она играла с ним, проводила пальцами по животу, поглаживала ткань, наслаждалась тем, что Курт чуть ли не задыхался. Наконец она скинула блузку, ткань мягко упала с плеч. Затем она быстро сняла бюстгальтер без бретелек, обнажая, пожалуй, шикарнейшую грудь во всем северном полушарии. Курт все-таки был мужчиной, пусть он видел ее не один раз, но он все равно замер, смотря на нее с немым обожанием. «Ты так...» «Хороша», — произнес Хедли. «Ничего себе!» «Да», — протянул Ситерстон. «Сиськи роскошные». Но по голосу было понятно, что работа его интересует больше. Девушка наклонилась вперед, и парень прижал ее к себе. «Готово», — еле слышно сказал Хедли. «Подавись, Стокгольм», — ответил Ситерстон. Хедли за его спиной вздохнул. Ситерстон еще раз сверился с показателями, затем посмотрел на левый монитор. Ему показалось, что он заметил там какое-то движение. Хедли тоже что-то увидел. «Ух», — пробормотал Труман. «Она просто... вау!» «Совсем скоро», — подумал Ситерстон. Он отвернулся от мониторов, на мгновение прикрыв глаза и готовясь к тому, что сейчас произойдет. Он хотел было сказать Труману сделать то же самое, но в этом не было необходимости. Мальчишке придется учиться всему самостоятельно. Курт перевернул ее и запустил руку в ее трусики. Он точно знал, где и как ее касаться, чтобы ей понравилось. Она смотрела вверх и громко стонала. Левой рукой она помогала ему освободиться от штанов, а правая оперлась на землю, сжимая в ладони теплый, приятно пахнущий мох. «Интересно, куда подевались все звезды?» Что-то ударило ее по руке. Теперь она не могла оторвать ладонь от земли. Стало горячо, затем резко холодно. Пальцы Курта были в ней, но она их не чувствовала. Земля под ее рукой снова зашевелилась. А затем пришла боль. Она закричала, глядя на лезвие огромного ржавого ножа, пригвоздившего ее ладонь к земле. «Курт!» — закричала она, отпихивая его от себя. В происходящем не было никакого смысла. «Курт!»